Матч Миюки был последним в первом раунде. Это было долгое время ожидания с раннего утра, но поскольку это время включало и обед, для нее оно не казалось слишком долгим. Кстати, Тацуя тоже встал рано утром, и это был его третий матч, так что вряд ли он вообще ждал. В комнате отдыха игроков находились только Миюки и Тацуя. Ханоки и Шизуку нигде не было видно. Во время обеда они упомянули, что на матче будут ее поддерживать. Сейчас они, наверное, уже встретились с Эрикой и компанией. Вместо них, хотя вряд ли это требовалось, пришли ее поддержать и Сори с Канон, а также Маюми с Мари. Такая огромная группа поддержки. Беспомощно подумал Тацуя, но, конечно же, на самом деле сказал он нечто совершенно другое. «Я рад, что вы все пришли поддержать Миюки, но... Шеф, не должна ли ты лежать в постели?» «Что, даже ты обращаешься со мной как с инвалидом? Я не прыгаю и не танцую, так что нет проблем». Но ведь это по-прежнему серьезная травма. Тацуя проглотил эти слова и направил разговор к Маюми. «Хм, тогда, президент, разве ты не должна быть в павильоне? Я думал, что команда парней все еще в середине своих соревнований». «Нет проблем. Я оставила все Ханзакуну. Я ухожу в отставку через 2 месяца, поэтому не очень хорошая мысль все время полагаться на меня». Это был убедительный довод, но попахивал какой-то притворной глупостью. Впрочем, их присутствие не скажется негативно на матче, так что продолжение разговора принесет скорее больше вреда, чем пользы. «Миюки, у нас есть так много надежных сэмпаев, пришедших тебя поддержать. Убедись, что тревожишься не больше, чем обычно». Кто-то сзади хихикнул, но Тацуя решил пропустить это мимо ушей. Вероятно, он слишком сильно окружил заботой Миюки, но для Тацуи сестра всегда, логично, оставалась сестрой. «Пожалуйста, не беспокойся, ведь на моей стороне они сама». И вслед Миюки подняла голову и посмотрела на брата, которому она полностью доверяла. В ее ушах все другие звуки стали неслышны. Появление Миюки на платформе взбудоражило толпу. «Это... невероятно. Это...» «Но подходит ей очень хорошо. Как думаешь, Канон?» «Могу сказать, что просто шикарно». Тацуя проигнорировал разговор Канона и Сори, словно фоновый шум, и сосредоточился на подготовке к наблюдению за показателями Миюки. В мгновение ока подготовка была окончена, Тацуя взглянул на Миюки и внезапно осознал... «Верно, все уставились именно на это». Миюки была одета в полностью белое хаку из темно-красной хакама. Ее волосы сзади были обвязаны белой лентой. Немного изменить прическу, вместо кат дать колокольчики или сакаи, и тогда она потрясла бы еще больше. Таков был ее наряд. Она уже была великолепной, но сейчас, в этой одежде, аура вокруг нее стала почти божественной. Нет, наверное, она уже превзошла божественный вид и сейчас приближалась к реальности самих богов. «Ой, ее противник, похоже, сильно удивилась. Они ничего не могут с этим поделать. Даже я должна признать, что не иду ни в какое сравнение с ней. А, если только все это не было целью». Голоса Майоми и Мари за его спиной были явно направлены к нему. Тацуя обернулся и ответил. «Была целью для чего? Нет ничего особенно поразительного в том, чтобы использовать этот наряд во время магических церемоний». Хотя своим ответом он ответил на вопрос дословно, но он совершенно не совпал с тем, что они хотели услышать. «Тацуя-кун, твоя семья следует системе синтоизма?» На этот раз вопрос не относился к делу еще больше. После неумолимого преследования Маюми, Тацуя не колебался покачать головой. «Вряд ли. Просто мы японцы». «Неужели? Может быть, хорошо». Несколько раз кивнула Маюми. Тацуя решил закончить разговор на этом и повернулся обратно к мониторам. Его слова было трудно отрицать, и они были весьма логичными. Однако если бы кто-то оказался свидетелем всего процесса, то точно сказал бы, что Тацуя не был постоянен все время. Они обе носили кимоно, но Тацуя противоречиво смотрел на Тамата Шизуку, хотя не ставил под сомнение наряд жрицы-сестры. Восприятие Тацуи, объективно говоря, и вправду оказалось подозрительным. Миюки не догадывалась о драме, которая развернулась за кулисами. Этого следовало ожидать, когда спокойно ждала стартового сигнала. Фальстарт был серьезным нарушением правил. Чрезмерный восторг может подсознательно активировать магию, что будет вашей собственной ошибкой. Полностью осознавая это, Миюки не была чрезмерно восторжена во время ожидания, как другие игроки, но сосредоточилась на сдерживании себя. В глазах других это была поза молчания. Сигнальные огни на обоих концах арены загорелись красным, Миюки открыла едва закрытые глаза, и посмотрела прямо на поле противника. Зрители затаили дыхание, и не только в одном месте, но почти на всей арене. Неожиданно это были не парни, но девушки, которых заворожил этот пламенный взгляд. Это уже не был восторг, ожидаемый от простых зрителей. С извинениями к другому игроку, внимание всей аудитории было приковано к каждому движению Миюки. Сигнальные огни загорелись желтым, и в ту секунду, когда зажглись зеленым, сильное псионовое излучение заполнило всю арену без разделения на союзную или вражескую территорию. Однако арена превратилась в два разных сезона, абсолютный холод окутал поле Миюки. А поле противника затопили волны жгучего жара, и ледяные столбы начали таять. Противник отчаянно попыталась применить охлаждающую магию, но та вообще не дала никакого видимого воздействия. Поле Миюки превратилось в замороженный ад, превзошедший даже и зимние ветра. Поле противника превратилось в выжженное чистилище, соперничающее с мощью лета. Однако все это окончилось за краткий миг, ее поле стремительно окуталось холодным туманом, тогда как поле противника поглотил поднимающийся пар. «Этого не может быть! Инферно?» Тацуя услышал позади восторженное бормотание Марии и Маюми. «Они, безусловно, попали в точку», — подумал Тацуя, хотя и не обернулся. Он по-прежнему смотрел на устройство мониторинга, на показатели Миюки. Магия из типа колебаний среднего масштаба «Инферно». Разделяя целевую область на две части и уменьшая кинетическую и вращательную энергию всех объектов в одной части, этот излишек энергии в форме тепла выпускается на другой части. Таким образом, закон сохранения энергии по-прежнему сохраняется. Применяется принцип обратной энтропии из термодинамики. Иногда эта магия служила тестом волшебников А-класса. Много тестеров плакало горькими слезами, потому что не могли поддерживать такую очень сложную магию, но для Миюки это была всего лишь тривиальность, которой она могла управлять по своему усмотрению. Поскольку это была магия на области, не было необходимости волноваться о том, что магия выйдет за пределы арены и тем самым нарушит правила. Однако само имя магии, Инферно, заставляло волшебников быть чрезвычайно осторожными даже с самыми простыми техниками. Если бы произошел несчастный случай, ее бы немедленно дисквалифицировали, что заставило бы его вмешаться любыми необходимыми средствами. Это мелькнуло в мыслях Тацуи, когда он смотрел на Миюки. Впрочем, он, похоже, волновался по пустякам. Температура на поле противника подскочила до 200 градусов Цельсия. Быстро замороженные ледяные столбы были сформированы в спешке. Это были не более чем грубые кубы льда с множеством карманов воздуха внутри. Эти карманы при нагреве быстро расширятся, тем самым лед сам разрушится, несмотря на то, что под действием жара будет становиться все более жидким. Внезапно температура прекратила расти, и тотчас же по полю противника разошлась взрывная ударная волна. Миюки изменила магию, она сжала и высвободила воздух, все хрупкие ледяные столбы на поле противника разбились как один.